Скарлетт сидела на высоком пуфике розового дерева в тени старого дуба за домом. Кончик зеленой софьяновой туфельки на 2 дюйма, ровно настолько, сколько допускали правила приличия, высовывался из-под зеленой пены валанов и оборочек. В руке у нее была тарелка с едой, которой она почти не притронулась. 7 кавалеров окружали ее плотным кольцом. Прием гостей был в самом разгаре. В весеннем воздухе стоял гомон веселых голосов, смех, звон серебра, фарфора, густой крепкий запах жареного мяса и душистых подливок. Временами легкий ветерок, изменив направление, приносил струйки дыма от длинных полных углей ям и производил среди дам шутливый переполох, всякий раз сопровождавшийся энергичной работой пальмовых вееров. Большинство девушек разместились вместе со своими кавалерами на длинных скамейках за столами. Но Скарлетт, рассудив, что у каждой девушки только 2 руки, и она может посадить на скамейку только 2 кавалеров, по 1 руку и по другую, решила сесть поодаль и собрать вокруг себя столько кавалеров, сколько удастся. Увитая зеленью беседка была отведена для замужних дам, чьи темные платья чинно оттеняли царившую вокруг пестроту и веселье. Замужние женщины, независимо от возраста, всегда, по обычаю юга, держались особняком, в стороне от шустроглазых девиц, их поклонников и неумолчного смеха. Все, от бабули Фонтейн, страдавшей отрыжкой и не скрывавшей этого, пользуясь привилегией своего возраста, до 17-летней Элис Монро, носившей своего первого ребенка и подверженной приступам тошноты, сблизив головы, оживленно обсуждали чьи-то родословные и делились акушерскими советами. И это придавало таким собраниям познавательный интерес и увлекательность. Мельком взглянув в их сторону, Скарлетт презрительно подумала, что они, похоже, на стаю жирных ворон. Жизнь замужней женщины лишена развлечений. У Скарлетт не возникло даже мысли о том, что, выйдя замуж за Эшли, она механически переместится в общество степенных матрон в тусклых шелках и сама в таком же тусклом шелковом платье будет так же степенно восседать в беседках и гостиных, не принимая участия в играх и развлечениях. Подобно большинству своих сверстниц, она не уносилась мечтами дальше алтаря. К тому же в эту минуту она чувствовала себя слишком несчастной, чтобы предаваться отвлеченным рассуждениям. Опустив глаза в тарелку, она привередливо ковыряла ложечкой воздушный пирог, проделывая это с таким изяществом и полным отсутствием аппетита, что бесспорно заслужила бы одобрение мамушки. Да, она чувствовала себя глубоко несчастной, невзирая на небывалое изобилие поклонников. По какой-то непонятной ей причине выработанный накануне ночью план во всем, что касалось Эшли, потерпел полный крах. Ей удалось окружить себя толпой поклонников, но Эшли не было в их числе. И страхи, терзавшие ее вчера, ожили вновь, заставляя сердце то бешено колотиться, то мучительно замирать, а кровь то отливать от щек, то обжигать их румянцем. Эшли не сделал ни малейшей попытки присоединиться к ее свите. Она не имела возможности ни секунды побыть с ним наедине, да в сущности, после первых приветствий они не перемолвились ни единым словом. Он подошел поздороваться с ней, когда она спустилась в сад за домом, но подошел под руку с Мелани, чья голова едва достигала ему до плеча. Это было крохотное хрупкое существо, производившее впечатление ребенка, нарядившегося для маскарада в огромный кринолин своей матери. Застенчивое, почти испуганное выражение огромных карих глаз еще усиливало эту иллюзию. Пушистая масса курчавых темных волос была безжалостно упрятана на затылке в сетку, а спереди разделена на прямой пробор — так что две гладкие пряди, обрамлявшие лоб, сходились над ним под острым углом, подчеркивали своеобразный овал ее чуточку слишком широкоскулого, чуточку слишком заостренного к подбородку лица, что придавало ему сходство с сердечком. Застенчивое это лицо было по-своему мило, хотя никто не назвал бы его красивым, к тому же ни одна из обычных женских уловок не была пущена в ход, чтобы сделать его привлекательней. Мелани казалась, да такой она и была, простой, как земля, надежной, как хлеб, чистой, как вода ручья. Но эта миниатюрная, неприметная с виду 17-летняя девочка держалась с таким спокойным достоинством, что выглядела старше своих лет. И было в этом что-то странно трогательное.